Кричать кричи хоть волком вой, цена за право быть собой. Не верь мечтам, они солгут. Молчать молчи, как всегда. Не выпить чашу чувств одна. Опять одна, опять один. Один. Любить люби, но ждать не смей. Плодов прекрасных от идей. И верить верь, но только мой. Ужасный жребий вновь со мной. И жить живи, да только там. Им дела нет до наших драм. Им непонятен этот мир. Он Богу кажется другим.